Глава 9. До обеда я дотянула худо-бедно, а в перерыв Ритка утащила меня в кафе подальше. Пообедали на скорую руку, и она пересела на диван поближе ко мне. «Ну, что это письмо счастья означает? Тихомиров в самом деле отец Богдана?» «Рит, ну кто отец, если он подает в суд?» Довольно нервно спросила я, и Сазонова поняла, что задавать глупых и очевидных вопросов не стоит. Он случайно стал его донором. Получается, биологически, да, отец. Вот это новости. Брови Ритки скрылись за челкой от удивления. Но как это вышло? Я коротко пересказала диалог с Давыдовым, а потом и встречу с Игорем лично. И о том, что закончилась она не очень-то хорошо. Клон, значит. Медики уже начали воплощать в жизнь свое мега-открытие. «Да, клон», — подперла я подбородок рукой. «Тогда это объясняет, почему вы оба попали в один и тот же центр. Только там занимаются данным вопросом. Ты еще и деньги немалые отдала за беременность». Подруга не знала всех подробностей. Но теперь я не видела смысла утаивать. «Рит, я не платила за ЭКО». «По медпоказаниям сделали бесплатно?» — догадалась она. «Да». И сказали, что эмбрион создан не совсем стандартным способом, но он обычный ребенок. Мне хотели подсадить другого клона, но ошиблись и оплодотворили сыном Игоря. Такая вот история. Сазонова вздохнула и почесала задумчиво макушку. Вот уж точно история. Хоть кино про вас снимай. А потом он узнал как-то про ошибку и вышел на тебя? Да. Я не знаю как, но узнал. Теперь он требует права на ребенка и опеку над ним, потому что у матери нет своего жилья. «Ну, подожди расстраиваться», — погладила меня по плечу Рита, видя, как я дергаюсь. «Там обязательно будет психолог, который оценит положение вещей и поймет, что он Игоря вообще не знает. Не отдадут ему Богдана, пусть и отец, но он ему чужой, а ты мать». «Правда? Психологи могут вступиться?» Тут же уцепилась я за эту информацию, как за спасательный круг. «Конечно, это же травма для ребенка». Я смотрела на нее, а спазм, сжимающий внутри органы все это время, ослаб и отпустил. Дышать стало легче. Может и правда, не все в этом мире можно решить деньгами. Но адвоката найми, так вернее будет. «Найму», — кивнула я, — «сегодня же займусь этим». Мы немного помолчали, а потом Ритка снова заговорила. «Нет, ну, с одной стороны, я могу его понять». «Игоря?» Скинула я брови в удивлении. «А меня кто-нибудь попытается понять в этой жизни?» «Да не бузи!» — осадила меня подруга. «И тебя понимаю. Но ты не знаешь, какая была трагедия с его семьей. Иначе бы так не говорила». «Откуда мне знать? Мне не было это интересно». «Да я тоже не коробочка для сплетен. Просто я-то работаю давно здесь. И все эти события разворачивались при мне. Тихомиров пытался скрыть все от прессы, но разве это возможно?» «И что с ним произошло?» — спросила я, понимая, что речь сейчас пойдет о его сыне. «Ну, про его ребенка ты уже поняла. Но началось с того, что его жена разбилась на машине вместе с водителем. Мальчик тогда еще был совсем маленький и уже болел. Чем, никто не знает. Игорь ненавидит об этом говорить и скрывает подробности. Ну еще бы. Так вот, после потери матери болезнь ребенка стала прогрессировать. Он искал способы помочь сыну, все перепробовал. Видишь, даже клона пытался сделать. Но ничего у него не вышло, и деньги никакие не помогли. Это было как раз 4 года назад, когда ты забеременела. Слушать это было очень тяжело. Мне вдруг стало больно за Игоря. Грустно и страшно за маленького мальчика, которого не спас даже такой всесильный папа. Невольно на глаза набежали слезы. Но за что мир так несправедлив? Даже к детям. Очень печально. Я бы никому не пожелала такой доли. Ну да, с тех пор он один. Успокоился, пришел в себя, вернулся к делам. Только зверем рычит, когда речь заходит о еще одной жене и ребенке. Наверняка ему говорили родные: «Женись снова, пусть жена родит себе другого, перестанешь так страдать». Но он никого не слушает. Тихомиров всегда все делает по-своему. Теперь понимаешь, как его накрыло, когда он увидел Богдана. «Как-то же он о нем узнал?» Кивнула. Руки дрожали от нервного напряжения из-за всей этой истории, и в моем сердце настырно поселилась жалость к этому мужчине, Прямо ничего не могла поделать с собой. Стала смотреть на ситуацию иначе. Я понимаю. Мне безумно жаль его, но ведь он должен понимать, что мой Богдан не лекарство от боли. Он даже по характеру, наверное, совершенно другой. Богдан не его сын, по крайней мере, не тот же самый. Думаю, понимает, но его бомбанула Вера, поэтому все так. Мы снова помолчали. Нет, все же он меня больше бесит, чем вызывает жалость. Меня Игорь не пожалел. Он, по сути, заставит меня пройти все то же самое. А ведь должен вроде бы понимать, что это такое и что я испытываю сейчас. Я все равно не отдам ему Богдана миром. Упрямо вскинула подбородок. Может, ты тоже слишком категорична, Вер? В смысле? Ну почему бы не дать ему шанс подружиться с ребенком? Ну уж нет, обрубила я Сазонову. То, каким способом он требует права на него, меня злит. Это не Игорь нужен Богдану, а Богдан Игорю. А за сына отвечаю я. Вот пусть сначала попросит нормально. Подумай, Вера. Всем нужен папа, так же, как и мама. Другие судятся, чтобы признали отцом насильно, а ты вашего внезапно нарисовавшегося папашу гонишь. Потому что он угрожает. Работы лишу, квартиры. Это что, способ борьбы с женщиной? С матерью, если уж на то пошло, его ребенка? Я была просто возмущена, что Рита вдруг стала защищать Игоря. Меня бы кто защитил от него? Я думаю, это все-таки эмоции. Он не ублюдок. Такого не водилось за ним никогда. Просто ты сразу ощетинилась, резко отказала. И тебя можно понять, и его. Подумай также и о том, что Тихомирову ничего не стоит не только разрушить твою жизнь, но и устроить. Устроить? Задумалась невольно. Но вообще-то да. Если бы мы решили вопрос мирно, наверняка он устроил бы жизнь Богдаши, а значит и мою. Боюсь, что если позволю ему получить права, он совсем заберет сына у меня. Вон уже и опеку требует. Требует? Пусть. Он может $1 000 000 от тебя потребовать, но это не значит, что он их получит. Суд и психологи разберутся. В нашей стране защищают прежде всего права матери, потому что это напрямую влияет на психику ребенка. Так что не факт, что опеку отдадут ему, даже если он лишит тебя всего. Но звучит не очень, конечно. Однако ты, Вера, уже постаралась для этого. Ты хорошо подумала, в кого ты ручки швыряла, м? Опять стало стыдно. Наверное, Сазонова дело говорит. И эти стороны проблемы я даже не видела, пока она их не обозначила. Псих меня начал отпускать, и я стала оценивать ситуацию более трезво. Я не хотела, он сам напросился. Теребила я смущенно в руках салфетку. Не хотела, но кинула. «А ты бы что сделала?» – вскинулась я. «Все против меня. Молча бы сидела. А если бы твоего Димку попытался отнять один из участников привилегированного списка в наши союзы компаний, ты бы как поступила?» «Нет, не молчала бы», – отбила Сазонова. «За своего Димку я бы выгрызла ему бронхи». Ее глаза загорелись праведным гневом. «Серьезно? А меня что тогда ругаешь?» «Блин, ну это же Тихомиров! Да хоть принц Персии! Ребенка я ему не намерена отдавать!» «Это понятно, но ты не забывай, что у тебя сына требует не кто-то, а Игорь. Даже лучше бы принц Персии требовал, было бы проще. Лариса не знает?» «Нет еще». «Надо сказать. Все равно узнает». «Скажу». Мы обе погрузились в невеселые мысли. Рита не знала, что еще на все это сказать, а я просто нервничала. «Как у вас все сложно, ребята. Мой тебе совет, Верунчик, иди на эту досудебную беседу не с враждебным настроем. Попытайся его услышать. Ты сейчас на эмоциях, соображаешь не очень хорошо с перепугу. Уж извини, но я-то тебя знаю. Постарайся успокоиться и думай о том, что ребенку Игорь зла не желает. Он любил сына. А теперь, возможно, сможет полюбить и твоего. У Богдана появится папа. У тебя защита. Это ведь совсем неплохо. Ты разве не задолбалась тащить все на себе? Он может твою ипотеку погасить за 15 минут. Один звонок и все. Он может ее даже просто списать. Это ведь его комплекс. Для него это не деньги. Подумай об этом.